«Мне кажется, ты знаешь кое-кого, с кем я училась в университете», — заявила она, поставив пластиковый стаканчик на его безукоризненно чистый стол. Споут с опаской уставился на капельку, стекающую по стенке стаканчика. «Кого же?» «Фиби Хокинс». Он подозрительно посмотрел на нее, вероятно, восприняв это как непрошенное вторжение в личную жизнь. Выражение его лица напомнило Фрэнни ворону, охраняющую гнездо. «Да», — уклончиво ответил он, — «припоминаю ее. Мы вместе были на раскопках в Иране. Душные арабские ночи». Он замолчал, ощетинившись, считая, что отвечать ниже его достоинства, и сделал вид, что погрузился в работу. «Собственно говоря, нет», — внезапно произнес он, и Фрэнни поняла, что его воспоминания об их отношениях менее радужны, чем у Фиби. Она вдруг из чистого любопытства задумалась, что же это были за отношения. Судя по одному его замечанию, он жил с матерью, но на все вопросы Фрэнни он всегда отвечал уклончиво. Никто из их коллег тоже больше ничего не знал. За год работы в одной комнате ей так и не удалось найти щелочку в броне, которую он воздвиг вокруг окружающей его личной жизни. «Какое совпадение», — сказала Фрэнни. Он не ответил. Фрэнни проглотила в буфете сэндвич с яйцом и помидором, запила яблочным соком, купила еще один твикс и, бросив его в сумочку, направилась прямо в подвал. Там ее ожидали два последних шкафа, содержимое которых следовало внести в каталог, и с этим хранилищем будет, наконец, покончено. Если работать быстро, можно успеть за сегодняшний день, как просил Деклан О'Хейр, хотя опись коллекции индийского оружия на этом не закончится. Джулиану Эгону будет ясно, с чего начать, когда он приступит к делу. Она торопливо прошла по длинному, тускло освещенному коридору, который тянулся глубоко под землей, с горящими под потолком лампами дневного света, огнетушителями на стенах и пронумерованными дверями хранилищ, где лежали сокровища. Здесь были древности, спрятанные для большей безопасности еще во время германского блица, да так и оставшиеся в подвалах. Другие экспонаты находились здесь просто потому, что для них не хватало места, и они ждали специальных выставок. Остальные были просто объектами хранения, записи о которых отсутствовали. Она открыла дверь с номером 2F, включила свет и вошла в душную комнату без окон. Трехфутовая горгулья из красного мрамора усмехалась в нескольких дюймах от ее лица. Она сидела на крышке каменного гроба, будто охраняя его. У Фрэнни от этого страшилища по коже побежали мурашки. Деклан О'Хейр однажды сообщил ей с дьявольским блеском в глазах, что гроб никогда не открывали, и что на нем лежит проклятие страшнее, чем на гробнице Тутанхамона. Остатки материальной культуры человечества заполняли все помещения до высокого сводчатого потолка. Полки со статуэтками, посмертными масками, тотемами, забралами, шлемами, стул для пыток с торчащими из него гвоздями примостился в дальнем темном углу. Фрэнни протиснулась мимо него, чтобы открыть дверь одного из шкафов кедрового дерева, к которому еще не притрагивалась. К ее удивлению, шкаф был пуст. В нем находилась одна единственная, поврежденная в зазубринах бронзовая фигурка тигра, спину которого украшали знаки необычной формы. Чтобы убедиться, что в шкафу больше ничего нет, она вытащила лесенку и поднялась наверх. Все 10 полок были пусты. Фрэнни спустилась и дотронулась до статуэтки. Но, сжав фигурку крепче, она почувствовала острую боль в пальце. На мгновение Фрэнни показалось, что ее снова укусила оса.